Джо Кинг ничего не ответил на это. Он подошел вплотную к барьеру, однако мистер Хаверман не открыл его, он оставил разделительную линию между собой и своим посетителем. «Нам следует еще кое о чем посоветоваться, мистер Кинг. Возможно, Айзек Бут откажется от своего ранчо. Не будете ли вы готовы в этом случае взять ранчо Бута? У вас есть теперь деньги, их надо вложить во что-то дельное. Осторожность, бережливость и терпение помогут вам устроить образцовое ранчо». Джо Кинг не высказал по этому вопросу никакого мнения. «Вы уже можете обдумать эту возможность. Будьте во всяком случае осторожны с деньгами. Вам еще не приходилось иметь дело с такой большой суммой. Вы, вероятно, и не представляете себе, как быстро протекают между пальцами доллары. Колодец, дом, несколько лошадей, новый автомобиль, электрифицированная ограда вокруг вашего ранчо, овес для ваших лошадей и отдельные стойла для жеребцов. Вам надо позаботиться о постоянном источнике дохода, если вы хотите продержаться. Вы должны продемонстрировать успехи в скотоводстве, но лошади чувствительные животные. Вы должны научиться переносить потери. Короче, вы теперь богатейший среди бедных, но совсем бедный среди богатых». «Да». «Хорошо, что вы понимаете это. Если уж начало положено, трудности становятся меньше. Но нет ничего труднее нового начала». «Да». «Итак, я предлагаю, чтобы вы рассказали мне, как вы себе представляете дальнейшее, и мы обсудим ваши замыслы. Было бы очень досадно бесцельно растратить такие деньги. Остерегайтесь ваших товарищей по племени. Это несчастье, что каждый знает размер вашего вознаграждения. Вам будет не уберечься от родственников, друзей, от самого совета племени. Но будьте непреклонны. Не рассматривайте угощение как моральную обязанность, иначе вы за короткое время станете так же бедны, как были, или даже еще беднее. Я это вам говорю из своего плачевного опыта». «Помогать другим разве не относится к основным положениям американского образа жизни?» «Да, конечно, относится, но не свыше же своих сил. Ну, а если вы вдруг стали миллионером, у которого государство все-таки тоже отбирает деньги, тогда учредите какой-нибудь фонд не раньше, иначе вы скоро сами станете зависимым от фонда. Итак, значит, вы составляете план, и мы обсудим его». «Откровенно говоря, я буду делать, что я хочу». «Мистер Кинг, как это так? Вы живете в резервации, вы ни в коем случае не можете делать, что вы захотите, или вы должны составить какой-то план, или оставить резервацию». «Почему? Этого я не понимаю. К американскому образу жизни относится свобода». «Свобода в резервации, мистер Кинг, это свобода подросшего ребенка, который слушает совета отца и состоит под опекой отца». «Благодарю». Джо Кинг отошел от барьера назад. «Чем же вы теперь снова обижены? В моих намерениях, мистер Кинг, не было как-то вас задеть. Я хочу для вас только лучшего». «Этого всегда хотят отцы, мистер Хаверман. А не слышали ли вы когда-нибудь о том, что подросшие сыновья хотят действовать самостоятельно? Но вы же взрослый человек, а не тинейджер, тем хуже. Подумайте о ранчо Бута и не раздавите все, что вы получили. Уже это меня удовлетворит». «Что для меня важнее всего, мистер Хаверман?» Тон Джо Кинга был непостижим, и Хаверман не мог понять уж, не иронизирует ли он над его предложением. Он взглянул на Джо круглыми глазами. И только Джо покинул канцелярию заведующих, как из дома совета племени вышли Фрэнк Морнингстар и Джимми Уайтхорс и перехватили его. «Хелло, Стоунхорн!» Джо последовал за ними в дом совета и увидел, что в комнате заседаний все пять членов совета, и президент Джимми пригласил его сесть за стол совещания.